по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 2. Священник вместе с несколькими членами церкви задержался в своем кабинете. Незнакомец лежал на диване и слабо дышал. Когда возник вопрос, что с ним делать дальше, священник настоял на том, чтобы его перенесли к нему в дом. Он пояснил, что живет рядом, и у него есть свободная комната. Рэйчел Винслоу предложила: «У мамы сейчас нет гостей. Мы бы очень рады были предложить ему место у нас». Она была очень взволнованной, но на это никто не обратил внимания. Все возбужденно обсуждали необычное происшествие. Ничего подобного члены Первой Церкви не могли припомнить. Но священник настоял на своем. Когда прибыла повозка, то незнакомца в бессознательном состоянии перенесли в его дом. С этого момента в жизни священника Генри Максвелл началась новая глава. Даже он сам не подозревал о таких значительных переменах, которые были предначертаны совершиться после его определения, что значит следовать за Иисусом. Это событие произвело огромную сенсацию среди прихожан Первой Церкви. Всю неделю люди ни о чем другом не говорили и не могли говорить. Все пришли к выводу, что человек вошел в церковь в состоянии возбужденного рассудка, происшедшего в результате его переживаний. Все время, пока он говорил, он был в странном бреду или под действием высокой температуры и просто не сознавал, где он находится. Это было наиболее милосердное объяснение его действий. Всеобщее согласие было, что в его речи не было никакой горечи или жалобы. На протяжении всего времени он говорил мягким, извиняющимся тоном, словно был одним из тех, которые искали свет в очень сложной ситуации. На третий день в состоянии больного было заметное изменение. Доктор сказал об этом, но не оставил никакой надежды. В субботу утром он был все еще жив, но быстро приближался к своему концу. Ночью, перед тем, как часы пробили час, он вдруг очнулся и спросил, не привезли ли его ребенка. Пастор послал за девочкой сразу же, как только нашел адрес, где она находилась. Адрес был на одном из конвертов, который пастор нашел в кармане незнакомца. Мужчина всего несколько мгновений был в сознании и мог членораздельно говорить. «За девочкой поехали. Она скоро будет здесь», — ответил священник, сидевший рядом с больным. На лице его были следы бессонных ночей последней недели. Он настаивал на том, чтобы ночами бодрствовать возле больного самому. «Я не увижу ее больше в этом мире», — прошептал мужчина, затем с большим трудом добавил: «Вы были очень добры ко мне. Я думаю, что так бы сделал Иисус». Спустя несколько минут он слегка повернул голову, и прежде чем священник успел сообразить, доктор тихо произнес: «Он ушел». Рассвет в это воскресенье в городе Реймонди ничем не отличался от предыдущих рассветов. Священник вышел за кафедру и предстал перед самым большим собранием людей, когда-либо собиравшимся в Первой Церкви. Он был изможденный, осунувшийся и выглядел так, словно поднялся после долгой болезни. Жена его осталась дома с маленькой девочкой, которая прибыла с утренним поездом через час после смерти отца. Он лежал в той же комнате, только его переживания окончились. Священник видел его лицо, когда открывал Библию и раскладывал в порядок свои различные заметки на краю кафедры. Так он делал каждое воскресенье в течение 10 лет. В служении этого воскресенья появился новый элемент. Никто не помнил, чтобы священник проповедовал без заметок. Нужно заметить, что он это изредка делал, когда только начинал свое служение. Но на протяжении многих лет он аккуратно записывал каждое слово своей утренней проповеди. Почти то же самое он делал и с вечерней речью. Нельзя сказать, что его проповедь была поразительной или впечатляющей. Он говорил со значительной нерешительностью. Очевидно, какая-то идея занимала его мысли, но она не была выражена в теме его проповеди. Только к концу проповеди он почувствовал силу, в которой так нуждался с самого начала. Священник закрыл Библию, отошел от кафедры и стал говорить о случае, происшедшем на прошлой неделе. «Наш брат», — начал он, но слова, слетавшие с его губ, звучали как-то странно. «Прошлой ночью скончался. У меня не было времени еще узнать его историю. У него есть одна сестра, которая живет в Чикаго. Я написал ей, но ответа пока нет. Его маленькая девочка у нас и пока останется с нами». Он остановился и обвел взглядом присутствующих. Он подумал, что никогда еще на протяжении своего служения не видел столько внимательных лиц. Он еще не в состоянии был сказать людям о своих переживаниях, о кризисе, который переживал даже сейчас. Его чувства передались слушателям, и священник подумал, что его действия – не случайный импульс, а в это утро он должен передать прихожанам то, что наполняет его сердце. И так он продолжал. Появление, слова молодого человека в церкви, прошлое воскресенье произвели на меня огромное впечатление. Я не в состоянии скрыть от вас или от себя тот факт, что и произошло то, что он сказал. Он умер в моем доме. Это заставило меня задать вопрос, как никогда раньше. Что значит следовать за Иисусом? Я не в состоянии еще оценить состояние этих людей или до какой степени я или мы все подобны Христу в отношении этого человека или всех тех в мире, представителем которых он является. Я не могу освободиться от мыслей, что все, что говорил этот человек, было абсолютной правдой. Мы не можем уклониться от ответа или предстанем на суд как христиане. Большинство из того, что было сказано в прошлое воскресенье, было вызовом христианству, потому что мы видим, как себя чувствуем в наших церквах. С того момента я чувствую это с каждым днем все сильнее. Я не знаю, будет ли любой другой момент более подходящим, чем сейчас, чтобы предложить мой план или цель, которая сформировалась у меня в голове. Эта идея как ответ на то, что было произнесено здесь в прошлое воскресенье. Священник снова замолчал и обвел глазами лица слушателей. В первой церкви были впервые искренние мужчины и женщины. Он видел Эдварда Норман, редактора газеты «Ежедневные новости», который был членом первой церкви уже 10 лет. В обществе не было более уважаемого человека. Александр Пауэрс, управляющий железнодорожных мастерских Раймонда, это типичный железнодорожник, прирожденный бизнесмен. Дональд Марш, президент колледжа имени Линкольна, расположенного на окраине Раймонда. Милтон Райт, один из крупных коммерсантов Раймонда. В его магазинах работает не меньше сотни людей. А вот доктор Вест, сравнительно молодой, но признаваемый как авторитет в особо сложных операциях. Совсем еще молодой Джаспар Чейз, он написал книгу, пользующуюся большим успехом. Говорят, что он работает над новой новеллой. Мисс Вирджиния Пейдж, наследница. После смерти отца, случившейся совсем недавно, она наследовала не меньше миллиона, и была наделена необычной привлекательностью и умом. Совсем не последняя Рэйчел Винслоу. Сидя в хору, она просто светилась своей необыкновенной красотой и была очень заинтересована всем происходящим. Неудивительно, что, зная все это, священник чувствовал себя очень уверенно в прошлое воскресенье. Не случайно такие мысли посещали его сердце. Среди членов церкви было большое число богатых и влиятельных людей. Но теперь, глядя в их лица, он не был уверен, кто из них откликнется на его странное предложение, которое он собирался внести. Священник медленно продолжал, тщательно подбирая слова и производя на людей такое впечатление, которого они раньше не переживали никогда. Даже когда его проповедь была самой лучшей, самой драматической, такого эффекта не было. «То, что я собираюсь предложить, выглядит совсем необычным или даже невозможным для исполнения, но я все же надеюсь, что оно будет принято большинством членов церкви. Но чтобы мы все имели четкое понятие, на что мы идем, я выражу мое предложение очень просто, возможно, примитивно. Я хочу, чтобы добровольцы из первой церкви, которые бы согласились дать обязательства искренно и честно в течение всего года, ничего не делать, прежде чем не задать себе вопроса, что бы сделал Иисус. После вопроса каждый бы следовал за Иисусом точно так, как он понимает, независимо от того, какой будет результат. Я, конечно же, включаю себя в число добровольцев и буду очень признателен, что моя церковь не будет удивляться моему поведению в будущем. Основываясь на этих стандартах, вы не будете сопротивляться тому, что будет происходить, если будете уверены, что Христос бы поступил именно так. Ясно ли я изложил свои мысли? В заключение служения я бы попросил всех членов церкви, кто желает присоединиться к нашей компании, остаться в зале, и мы поговорим о деталях нашего плана. Нашим девизом будет «Что бы сделал Иисус?». Наша цель будет действовать так, как бы Он действовал, если бы Он был на нашем месте, независимо от последующих результатов. Другими словами, мы предлагаем следовать за Иисусом так близко и так буквально, как мы верим, Он учил поступать своих учеников. А тех, кто желает так поступать, дать себе обещание поступать так весь год, начиная с сегодняшнего дня. Священник сделал паузу и снова посмотрел в лица людей. Не просто описать сенсацию, которая вызвала такое простое предложение. В недоумении люди переглядывались между собой. На Генри Максвелл не было похоже определять таким образом следование за Христом. Его предложение вызвало явное смущение. Оно было хорошо понятно, но, очевидно, была большая разница в мнениях, как применять к себе учению Иисуса Христа и его пример. Короткой молитвой священник спокойно закончил служение. Сразу после молитвы орган заиграл заключительную мелодию, под которую люди стали расходиться. Было множество разговоров. Группы людей стояли по всей церкви, оживленно обсуждая предложение священника. Очевидно, у многих дискуссии вызывали возбуждение. Через несколько минут священник предложил всем желающим остаться пройти в зал поменьше, который был смежным с основным залом. Сам он задержался впереди церкви, разговаривая с несколькими людьми. А когда повернулся, то церковь была уже пуста. Священник пошел к залу, в который направил людей. Войдя в него, он опешил, увидев оставшихся людей. Он не представлял себе, кто останется, и не ожидал, что так много членов было готово подвергнуть себя испытанию относительно их следования за Христом. Присутствовало человек 50. Среди них была Рэйчел Винслоу и Вирджиния Пейдж, мистер Норман, президент Марш, Александр Пауэрс, управляющий железными дорогами, Мильтон Райт, доктор Вест и Джаспар Чейз. Священник прикрыл двери и смотрел на собравшуюся группу. Лицо его было бледным, а губы дрожали от переполнявших его чувств. Он понимал, что наступил кризис не только в его личной жизни, но и в жизни церкви. До тех пор, пока человек не будет движим Духом Святым, он не может сказать, что он в состоянии сделать. Он не может себе даже представить, что сможет поменять события, привычки, мысли, речь и действия. Генри Максвелл не знал, как уже было сказано, через что он проходит, но прекрасно осознавал, что наступил переворот в его понятии о следовании за Христом. Глядя в лица стоящих перед ним мужчин и женщин, он был движим глубокими чувствами, которые не мог описать. Священнику казалось, что самые подходящие слова в этот момент будут слова молитвы. Он предложил всем помолиться вместе с ним. С первыми же звуками, которые он произнес, было явное водительство Святого Духа, присутствие которого ощущали все. По мере того, как молитва продолжалась, его присутствие ощущалось все больше. Все прекрасно это осознавали. Вся комната была наполнена присутствием Святого Духа настолько, словно его видели воочию. После молитвы наступила тишина, которую все боялись нарушить. Лицо священника было мокрым от слез. Они так были уверены в божественном благословении своих обещаний следовать по стопам Учителя, словно услышали громкий голос с неба. Итак, в первой церкви Раймонда произошло начало самого серьезного движения. «Мы все понимаем», – начал священник очень тихо, – «на что мы идем. Мы дали себе обещание каждый день в нашей повседневной жизни делать все только после вопроса, что бы сделал Иисус, независимо от того, какой после этого будет результат. Когда-нибудь я смогу вам поведать, какое чудесное изменение произошло в моей жизни только за одну неделю. Сейчас я не могу. Но переживания, через которые я прошел с прошлого воскресенья, показали мне абсолютную несостоятельность моего понимания о следовании за Христом. Я просто вынужден был совершить это действие. Я не рискнул начинать все самостоятельно. И твердо знаю, что во всем этом я был ведом за руку божественной любовью. Каждого из вас также будет вести сам Бог. Понимаем ли мы вполне, на что мы идем? «У меня есть вопрос», — сказала Рэйчел Винслоу. Все разом повернулись в ее сторону. Ее личико светилось такой красотой, которую невозможно создать руками человека. «Я немножко сомневаюсь и думаю, что у меня недостаточно знания относительно того, что бы сделал Иисус. Кто за меня может решить, что бы он сделал в моем случае? Мы живем в другое время. В нашей цивилизации много сложных вопросов, которые даже не упоминаются в учении Иисуса Христа. Как я могу знать, что бы он сделал?» «Этого я тоже не могу знать», – ответил священник. Все, что мы знаем об Иисусе Христе, открыто нам через Его Слово. Помните ли вы, что сказал Иисус Христос своим ученикам о Духе Святом? «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Другого критерия я не знаю. Если мы будем знать это, тогда мы все будем знать, как бы поступил Иисус». «А что, если мы что-то сделаем, а окружающие нас будут говорить, что Иисус бы так не поступил?» – спросил управляющий железными дорогами. «Этого мы не можем предотвратить. Но мы должны быть абсолютно честными с собой. Христианские стандарты не могут отличаться от наших действий». «Однако», — что один член церкви считает, что сделал бы Иисус, то другой отвергнет и не согласится. Возможно, только лишь потому, что у него другие принципы жизни. Что определяет наши поступки в общем, делая их похожими на Христа? Возможно ли подойти к одному выводу во всех и во всяких вопросах? Спросил президент Марш. Некоторое время священник молчал, а потом ответил: «Нет, я не думаю, что мы должны этого ожидать. Но если подходить искренно и честно к следованию по следам Иисуса, я не думаю, что будет какое-то сомнение ни в наших сердцах, ни в суждении других. Мы должны быть свободны от фанатизма с одной стороны и не слишком осторожны с другой. Если пример Иисуса является образцом для всего мира, то он обязательно должен быть возможным, чтобы следовать ему. Но мы должны кое-что обязательно помнить. После того, как мы зададим Духу Святому вопрос, что бы сделал Иисус, и получим на него ответ, мы должны действовать независимо от результатов. Понятно ли это?» Все лица присутствующих были обращены в сторону священника в торжественном согласии. Никакого недопонимания не осталось. Лицо священника снова изменилось, когда среди присутствующих он заметил президента общественной помощи с несколькими членами, которые сидели позади пожилых мужчин и женщин. Они задержались немного дольше, обсуждая детали и задавая вопросы. Все согласились на еженедельные встречи делиться друг с другом о результатах своих страданий в следовании за Иисусом таким образом. Священник снова помолился. И опять все были свидетелями действия Духа Божьего. Долгое время все сидели, не поднимая головы. Наконец все молча разошлись. Было какое-то чувство, от которого не хотелось разговаривать. Пастор каждому пожал руку. Затем он вернулся в свой кабинет, расположенный позади кафедры, и склонился на колени. Он оставался так в течение получаса. Вернувшись домой, он вошел в комнату, где лежало тело незнакомца. Посмотрев на безжизненное лицо, его сердце вновь взмолилось о неспослании силы и мудрости. Он еще не сознавал, что начавшееся движение поведет к целой серии невероятных событий, которые когда-либо происходили в городе Раймонде.